Больной, засыпая, слышал еще, как Павел Павлович потихоньку слал себе наскоро постель, снимал с себя платье и, наконец, загасив свечи и чуть дыша, чтобы не зашуметь, протянулся на своем диване. Без сомнения, Вельчининов спал и заснул очень скоро, после того, как потушили свечи. Он ясно припомнил это потом, но во все время своего сна, до самой той минуты, когда он проснулся, он видел во сне, что он не спал и что будто бы никак не может заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконец приснилось ему, что с ним будто бы начинается бред наяву, и что он никак не может разогнать толпящихся около него видений, несмотря на полное сознание, что это один только бред, а не действительность. Видения все были знакомые. Комната его была будто бы вся наполнена людьми, а дверь в сени стояла отпертою. Люди входили толпами и теснились на лестнице. За столом, выставленным на середину комнаты, сидел один человек, точь-в-точь, как тогда, в приснившемся ему с месяц назад таком же сне. Как и тогда, этот человек сидел, облокотясь на стол, и не хотел говорить, но теперь он был в круглой шляпе с крепом. «Как, неужели это был и тогда Павел Павлович?» — подумал Вельчининов. Но, заглянув в лицо молчавшего человека, он убедился, что этот кто-то совсем другой. «Зачем же у него креп?» — недоумевал Вельчининов. Шум, говор и крик людей, теснившихся у стола, были ужасны. Казалось, эти люди еще сильнее были озлоблены на Вельчининова, чем тогда в том сне. Они грозили ему руками и об чем-то изо всех сил кричали ему, но об чем именно, он никак не мог разобрать. «Да ведь это бред, ведь я знаю», — думалось ему, — «я знаю, что я не мог заснуть и встал теперь, потому что не мог лежать от тоски. Но однако же крики и люди, и жесты их, и все было так явственно, так действительно, что иногда его брало сомнение». Неужели же это и в самом деле бред? Чего хотят от меня эти люди, Боже мой? Но если бы это был не бред, то возможно ли, чтоб такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? Ведь вот он спит же вот тут на диване. Наконец вдруг что-то случилось, опять, как и тогда, в том сне. Все устремились на лестницу и ужасно стеснились в дверях, потому что с лестницы валила в комнату новая толпа. Эти люди что-то с собой несли, что-то большое и тяжелое. Слышно было, как тяжело отдавались шаги носильщиков по ступенькам лестницы, и торопливо перекликались их запыхавшиеся голоса. В комнате все закричали: «Несут! Несут!» Все глаза засверкали и устремились на Вельчининова. Все, грозя и торжествуя, указывали ему на лестницу. Уже нисколько не сомневаясь более в том, что все это не бред, а правда, он стал на цыпочки, чтобы разглядеть поскорее через головы людей, что они такое несут. Сердце его билось, билось, билось, и вдруг, точь-в-точь, как тогда, в том сне, раздались три сильнейшие удара в колокольчик. И опять-таки это был до того ясный, до того действительный до осязания звон, что уж, конечно, такой звон не мог присниться только во сне. Он закричал и проснулся. Но он не бросился, как тогда, бежать к дверям. Какая мысль направила его первые движения, и была ли у него в то мгновение хоть какая-нибудь мысль, но как будто кто-то подсказал ему, что надо делать. Он схватился с постели, бросился с распростертыми вперед руками, как бы обороняясь и останавливая нападение, прямо в ту сторону, где спал Павел Павлович. Руки его разом столкнулись с другими, уже распростертыми над ним руками, и он крепко схватил их. Кто-то, стало быть, уже стоял над ним, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что из другой комнаты, в которой не было таких гардин, уже проходил слабый свет. Вдруг что-то ужасно больно обрезало ему ладонь и пальцы левой руки, и он мгновенно понял, что схватился за лезвие ножа или бритвы, и крепко сжал его рукой. В тот же миг что-то веско и однозвучно шлепнулось на пол. Вельчининов был, может быть, втрое сильнее Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полных. Он скоро пригнул его к полу и вывернул ему назад руки, но для чего-то ему непременно захотелось связать эти вывернутые назад руки. Он стал искать ощупью, правой рукой, придерживая раненой левой убийцу, шнура с оконной занавески, и долго не мог найти, но, наконец, захватил и сорвал с окна. Сам он удивлялся потом неестественной силе, которая для того потребовалась. Во все эти три минуты ни тот, ни другой не проговорили ни слова. Только слышно было их тяжелое дыхание и глухие звуки борьбы. Наконец, скрутив и связав Павлу Павловичу руки назад, Вельчининов бросил его на полу. Встал, отдернул с окна занавеску и приподнял штору. На уединенной улице было уже светло. Отворив окно, он простоял несколько мгновений, глубоко вдыхая воздух. Был уже пятый час в начале. Затворив окно, он нетерпеливо пошел к шкафу, достал чистое полотенце и туго-натуго обвил им свою левую руку, чтобы унять текущую из нее кровь. Под ноги ему попалась развернутая бритва, лежавшая на ковре. Он поднял ее, свернул, уложил в бритвенный ящик, забытый с утра на маленьком столике, подле самого дивана, на котором спал Павел Павлович, и запер ящик в бюро на ключ. И уже исполнив все это, он подошел к Павлу Павловичу и стал его рассматривать. Тем временем тот успел уже привстать с усилием с ковра и усесться в кресло. Он был не одет, в одном белье, даже без сапог. Рубашка его на спине и на рукавах была смочена кровью. Но кровь была не его, а из порезанной руки Вельчининова. Конечно, это был Павел Павлович. Но почти можно было не узнать его в первую минуту, если б встретить такого нечаянно. До того изменилась его физиономия. Он сидел, неловко выпрямляясь в креслах от связанных назад рук, с исказившимся и измученным, позеленевшим лицом, и изредка вздрагивал. Пристально, но каким-то темным, как бы еще не различающим всего взглядом, посмотрел он на Вельчининова. Вдруг он тупо улыбнулся и, кивнув на графин с водой, стоявший на столе, проговорил коротким полушепотом: «Водиться бы-с». Вельчининов налил ему и стал его поить из своих рук. Павел Павлович накинулся с жадностью на воду. Глотнув раза три, он приподнял голову, очень пристально посмотрел в лицо стоявшему перед ним со стаканом в руке Вельчининову, но не сказал ничего и принялся допивать. Напившись, он глубоко вздохнул. Вельчининов взял свою подушку, захватил свое верхнее платье и отправился в другую комнату, заперев Павла Павловича в первой комнате на замок. Давешней его боль прошла совсем, но слабость он вновь ощутил чрезвычайную, после теперешнего мгновенного напряжения, бог знает откуда пришедшей к нему силы. Он попытался было сообразить происшествие, но мысли его еще плохо вязались. Толчок был слишком силен. Глаза его то смыкались, иногда даже минут на десять, то вдруг он вздрагивал, просыпался, вспоминал все, приподнимал свою болевшую и обернутую в мокрое от крови полотенце руку и принимался жадно и лихорадочно думать. Он решил ясно только одно, что Павел Павлович действительно хотел его зарезать, но что, может быть, еще за четверть часа сам не знал, что зарежет. Бритвенный ящик, может, только с вечера скользнул мимо его глаз, не возбудив никакой при этом мысли, и остался лишь у него в памяти. Бритвы же и всегда лежали в бюро на замке, и только во вчерашнее утро Вельчининов их вынул, чтобы подбрить лишние волосы около усов и бакенбард, что иногда делывал. «Если бы он давно уже намеревался меня убить, то, наверное, бы приготовил заранее нож или пистолет, а не рассчитывал бы на мои бритвы, которых никогда и не видал до вчерашнего вечера», — придумалось ему, между прочим. Пробило, наконец, 6 часов утра. Вельчининов очнулся, оделся и пошел к Павлу Павловичу. Отпирая двери, он не мог понять, для чего он запирал Павла Павловича и зачем не выпустил его тогда же из дому. К удивлению его, арестант был уже совсем одет. Вероятно, нашел как-нибудь случай распутаться. Он сидел в креслах, но тотчас же встал, как вошел Вельчининов. Шляпа была уже у него в руках. Тревожный взгляд его, как бы спеша, проговорил. «Не начинай говорить, нечего начинать, незачем говорить». «Ступайте», — сказал Вельчининов. «Возьмите ваш футляр», — прибавил он ему вслед. Павел Павлович воротился уже от дверей, захватил со стола футляр с браслетом, сунул его в карман и вышел на лестницу. Вельчининов стоял в дверях, чтобы запереть за ним. Взгляды их в последний раз встретились. Павел Павлович вдруг приостановился, оба секунд с пять поглядели друг другу в глаза, точно колебались. Наконец Вельчининов слабо махнул на него рукой. «Ну, ступайте», — сказал он вполголоса и запер дверь на замок.